Недавно у него появилось отчетливое понимание того, что все его мечты так и останутся мечтами, что в своей жизни он совершил слишком много опрометчивых поступков и ни разу не заглянул правде в глаза, чем худшую сторону отличался от великого Александра Борджи. В своем небольшом лагере, во главе своего небольшого войска, ведущего эту небольшую войну, он чувствовал себя ничтожеством, никому не нужным и брошенным на произвол судьбы. Он, Чезаре Борджи, впервые увидел себя таким, каким и был на самом деле. Он предложил свои услуги Шурину, королю Навары, и вот ему дали поручение. Взять приступом замок Виана и покарать изменника Луи де Бомона. Если бы он доказал, что все еще был тем самым Чезаре Борджи, который при жизни своего отца внушал ужас всей Италии и многим за ее пределами, то ему оказали бы поддержку, необходимую для отвоевания утерянных им владений. Но какую пользу это ему сулило? Тут следовало смотреть правде в глаза. Кем сейчас стали некогда всемогущие Борджи? Кому было дело до их гордого герба с изображением пасущегося быка? Александр, самый удачливый из людей, умер в зените славы и власти. Но не унес ли он с собой всю силу семьи Борджи? Супруга Чезаре, Шарлотта Дальбре, не сделала ничего, чтобы помочь ему. Зачем? До сих пор он не вспоминал о ней. Он сбежал от короля Испании, но король Франции тоже был его врагом. Чем могли обернуться его приятельские отношения с Шурином? На этот счет он не питал никаких иллюзий. Стоило королю Франции потребовать его выдачи, и король Навары не отказал бы своему монарху. Прежние друзья давно бросили его. На всем белом свете оставался только один человек, которому он мог доверять. Этот человек отдал бы ради него даже жизнь, и этим человеком была его сестра Лукреция. Но что толку от Лукреции? Ее силы иссякли, так же, как и его силы. Они были слишком крепко связаны друг с другом. Все его беды всегда становились и ее несчастьями. Да, Лукреция отдала бы за него жизнь, но больше ей уже нечего было отдавать. «Лукреция, маленькая», — глядя на звезды, прошептал он. «Какие великие мечты были у нас в детстве! Разве нет? И еще более великие, когда наш отец правил Ватиканом. Мечты, дорогая моя, всего лишь мечты. Я только сейчас это понял. Никогда мечты не становятся реальностью. Никогда». Внезапно в лагере поднялся переполох. Какой-то солдат заметил, что под покровом темноты враг открыл ворота и пустил мосты замка. «По коням!» — крикнул Чезаре и первым вскочил в седло. Он увидел большую группу всадников, на всем скаку мчавшихся к замку, а по мосту им навстречу выезжали другие. Чезаре крикнул «За мной!» и бросился на перерез отряду, спешившему на подмогу осажденным. Врезавшись в неприятельский строй, он начал рубить налево и направо. Он кричал во все горло, и его крик был победным криком. Но он знал, что слишком далеко оторвался от своих, что оказался один, окруженный врагами. Он хохотал. Его удары были молниеносны и беспощадны, и он понимал, что только так может отомстить за все свои неудачи. На него наседали со всех сторон. Сраженный чьей-то пикой, он упал на землю и какое-то время еще продолжал смеяться своим демоническим смехом. К нему, истекающему кровью, подошел Луи де Бомон. Тот хотел посмотреть на человека, так нетерпеливо желавшего встретить свою смерть. Затем над ним склонились солдаты и начали снимать с него дорогие доспехи и украшения. Закончив эту работу, они оставили его обнаженное тело на съедение хищным птицам. Так не стало 30-летнего герцога Романьи и Валентиноа, страшного и кровожадного Валентина. Лукреция отдыхала в своих апартаментах и мечтала о будущих свиданиях с Франческо, как вдруг за окном послышался стук лошадиных копыт. Во двор замка проскакал запыленный всадник. Лукреция не обратила на него внимания, а новости ей сообщил монах Рафаэль, часто бывавший при дворе. Он подошел к ней и положил руки на ее плечи, затем благословил. «Вашего торжественного вида можно испугаться», — улыбнулась Лукреция. «Прошу вас, приготовьтесь к трагическому известию», — сказал он. Лукреция напряглась. Валентина пал в бою. Она не произнесла ни звука, а только недоверчиво уставилась на него. Она отказывалась верить услышанному. «Это правда, дочь моя», — сказал монах. Она вздрогнула. «Это ложь, ложь!» — воскликнула она. «Нет, это правда. Он доблестно погиб на поле боя. Чезаро не мог погибнуть. Все, кто угодно, но только не он. В бою ему нет равных. Желаете ли вы, чтобы я помолился вместе с вами? Мы будем просить Господа послать вам мужество, которое поможет вам вынести это горе». «Молитвы? Я не желаю никаких молитв. Это какая-то ошибка. Мой брат не мог погибнуть. Если хотите, можете поехать в Навару, и там вам скажут правду. Чезаро жив, я это знаю». Монах печально посмотрел на нее и покачал головой. Он подвел ее к постели и подал знак служанкам. Она оставалась безучастной до тех пор, пока они не прикоснулись к ней. Затем оттолкнула их. Бросив умоляющий взгляд на монаха, она закрыла лицо руками. Они услышали ее невнятный шепот. «Чезаро! Брат мой! Брат мой! Чезаро! Это невозможно! Все, кто угодно, но только не Чезаро!» Она махнула им рукой, прося оставить ее в одиночестве. Выходя из комнаты, они слышали ее бормотание. «Мой отец! Джованни! Мой первый Альфонсо! Все, все, кто угодно, но только не Чезаро!» Через час служанки вновь пришли к ней и застали ее сидящей в том же положении и по-прежнему причитающей. Они попробовали уложить ее на подушке, но Лукреция не слушала их. Она отказалась от пищи и только поздно ночью позволила уложить себя в постель. Строцци пытался ободрить ее. Он говорил, что ей не следует поддаваться горю, что она молода и красива, что он понимает ее состояние, но знает, что много людей любят ее и глубоко сочувствуют ее несчастью. Уже ради них ей нельзя так убиваться и губить свою красоту. Он тайком носил ей письма от Франческо, которые тот пересылал через брата Строцци и Юлия, жившего в Мантуе. Франческо писал о своей любви, о том отчаянии, которое его хватило после известия о смерти Чезаре, о том, что гордится ее братом, показавшим пример воинской доблести, о котором еще долго будут вспоминать и итальянцы, и французы. Снова об их любви и о том, как он дорожит своей единственной ненаглядной Лукрецией. Вскоре она стала отвечать на его письма. Затем Лукреция узнала, что беременна. Альфонсо к этому известию отнесся без особого интереса. Слишком уж много раз он разочаровывался в ней. Единственная перемена в его поведении выразилась в том, что теперь он перестал приходить в спальню супруги. Все ночи он проводил с любовницами. Она же решила во что бы то ни стало родить крепкого и здорового ребенка. Лукреция больше не танцевала и не ездила верхом. Внимательно следила за своим рационом и часто выходила подышать свежим воздухом. По ее эскизам уже сделали чудесную колыбельку для будущего младенца. Эркюль Строцци помогал рисовать орнамент для нее. В середине апреля у нее начались схватки. Во всем замке царила суматоха. Альфонсо тоже был возбужден, но отреагировал тем, что немедленно уехал за город. Он не мог вынести новой неудачи и не верил, что Лукреция подарит ему наследника, в котором он так нуждался. Ребенок, мальчик, родился через несколько часов после его отъезда.